почти наверняка окружает. Вот, именно поэтому все нужно делать монументально. Ну и четвертое, что меня беспокоит больше всего в контексте потенциальных ближайших событий, это то, что у меня не готов запасной вариант, Савина еще не автономна. По первым трем пунктам согласна, а вот по четвертому все в твоих руках. Время еще есть, а сегодняшние подгоны, то есть награды, должны здорово помочь. Это пока не подгоны, это пока обещание подгонов. Что это? Сад? Мы приблизились к белому пятну, и оказалось, что это действительно лес, только не из обычных деревьев, а из плодовых. Яблони, сливы, груши, вишни стояли ровными рядами и цвели. Как здорово! Улыбнулся я, вдыхая полные легкие вкусно пахнущего воздуха. Откуда это? Из Власова, по большей части, кивнула лиса. Дарья Васильевна их раньше всего остального привезла, а когда встал вопрос, куда сажать, решили вынести за пределы расширенного Савина. Ну и те деревья, что у нас росли, тоже все вырыли и сюда перенесли. Скандалов, наверное, было, пробормотал я, вспоминая предыдущий разговор с савинцами на эту тему. Многие из них были готовы переехать жить в другие дома, но деревья на участках трогать запрещали. Да нет, Ака исчезла и тут же появилась на ветке разлапистой яблони. Это они раньше спорили, когда тебя не знали особо. Сейчас уже все поняли, что жизнь изменилась. Ладно, будущий граф, пожалуй, оставлю тебя, похоже, тебе нужно побыть одному. Через мгновение я уже смотрел на пустую ветку. Блин, у нас тут лиса-телепат и психолог в одном лице. Но она права. Тему, которую она затронула, я намеренно выгонял из головы. Думать об империи, имея 100 человек и связь с цивилизацией только посредством единственной тропинки через лес, было явно преждевременно. Но сейчас, пусть и по воле внешних обстоятельств, все изменилось. Что бы там дальше ни случилось, надо быть готовым ко всему и тщательно продумать план развития Савина на ближайшие дни и недели. И под Савина я имею в виду не только постройки и технологии. Самый главный ресурс во все времена – люди. Дав объявление, мы обеспечили их постоянный приток, создали нормальные условия для жизни, но теперь нужно более плотно заняться их подготовкой. Также нужно озаботиться ресурсами, в первую очередь различными металлами и цементом. Дальше оружие и боеприпасы. Следующим, а вернее, первым пунктом шла добыча и реализация жемчужин. Когда в воздухе пахнет войной, они не упадут в цене, даже если мы начнем вываливать их на рынок тысячами, а скорее всего, и вовсе скоро подорожают. Я бродил между деревьями, вдыхал пьянящий аромат, стимулировал магией работу мозга, и вскоре картинка полностью сложилась. Если все сделать правильно, даже в случае заварушки мы ее переживем, вот только, чтобы все это было всерьез и надолго, мне действительно рано выходить на первые роли. А вообще, не могу ли я сделать так, чтобы эта самая заварушка не случилась, или хотя бы так, чтобы она не пошла по сценарию Пермской империи? Это дало бы мне время, как показала вчерашняя операция, да, более того, у меня есть козырь, способный в этом помочь, умение находить их логово в городах диких земель, ближайшие из которых Лос-Сантос. Сегодня в разговоре с ликвидаторами я собирался поднять эту тему, но, когда услышал о награде, специально не стал. Раз уж они обещают все сделать быстро, то пусть сначала выдадут награду. Дам им пару дней расплатиться со мной за прошлую работу, а потом приду с новым предложением или к ним, или сразу к военным, благо теперь у меня с ними есть прямые контакты. Чем черт не шутит, может и получится снова ударить центр по его длинному носу. Получится, получится, ты лучший, Дима, произнесла появившаяся на ветке Ака и снова исчезла. Подслушивать нехорошо, тихо рассмеялся я и повернулся в сторону ограды. План намечен, пора действовать. Глава 7. Масштабное утреннее совещание я решил немного перенести, так что за завтраком просто выслушал доклад зевающей Кати. Сначала я думала, что зря приехала, рассказывала она, наливая себе горячего чая. Хоть нас и встречал сам граф и на словах очень хотел продать и оборудование, и готовые изделия, и сырье, но цена, что он озвучил, была не совсем интересной. Ходили мы, ходили. И тут я сказала, что заканчивала факультет управления. Оказалось, что раньше он там преподавал. Поболтали об общих знакомых, посмеялись, он вроде как сделал скидку на этом фоне, но все равно недостаточно. В общем, мы уже собирались уходить, и тут всплыла ваша фамилия. Только тогда, удивился я, пододвигая девушке тарелку с блинами и пиалу с вареньем. Да, изначально, По легенде, я выступала консультантом графа Винницкого, у которого с кем-то якобы совместное дело, имен мы не называли. Катя свернула блин и макнула его в варенье. Ну а тут, чтобы оправдать быстрый уход, Игорь Александрович сказал, что ему надо посовещаться с партнером, Дмитрием Акуловым. Так вот оказалось, что граф хорошо знал и уважал вашего отца. А как его фамилия? Дубов. Да, был у отца вроде такой друг. Илья Степанович? Ага, он. Закивала Катя. В итоге мы не ушли. Немного выпили, рассказали про ваши успехи, про Савина. Тут граф и растаял. Говорит, да, мол, для помощи наследнику Коле мне ничего не жалко и все в таком духе. В результате договорились, что если мы у него покупаем весь металл и уже готовые изделия по себестоимости, то оборудование он нам отдаст дешевле на 40%, чем сам брал. А оно нам нужно? Спросил я, прикидывая количество нашей налички. А почему нет, коли недорого отдают? Или сами используем, или перепродадим, оно у него новое, считай. А, точно, самое главное забыла сказать, деньги за сырье и готовые изделия он сразу хочет, а за станки можем через 3 месяца начать платить, а всего он дает год рассрочки. Тогда это действительно очень хорошо, молодчина. Рассмеялся я и стукнул чашкой по чашке помощницы. Да, Катя глотнула чая. Кстати, помните, мы говорили о том, что надо сажать для большей выгоды? Помню. Так вот, к тому, что мы обсуждали, похоже, добавится и кофе. Ты же говорила, его не очень выгодно и сложно выращивать. Это было до того, как вчера сгорела крупнейшая плантация тимирязевых. Как сгорела? Удивленно спросил я. Там же система безопасности и все дела. Видимо, диверсия, пожала плечами Катя. Вчера весь день только про это по радио говорили. Черт, извини, что перебил. Там же моя знакомая журналистка должна была приехать. Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич, она звонила несколько дней назад, и мы перенесли визит. Завтра-послезавтра будет. И, по идее, еще должна связаться с нами перед выездом. А вот визит Сергея Сергеевича перенести не удалось, он будет сегодня после обеда. Да чтоб тебя, как не вовремя хотя. Я задумчиво постучал ложкой по блюдцу. Может, как раз и вовремя. Ладно, что там про тимирязевых? Одну секунду. Катя прожевала кусок блина, запила чаем и продолжила. В общем, весь день по радио об этом только и говорили. Систему пожаротушения сломали, и все выгорело дотла. А там как раз очень хитрые и очень дорогие теплицы нужны, для того чтобы кофе выращивать. Так что он по-любому подорожает. При этом князь Тимирязев активно обвиняет в случившемся князя Голицына, там на грани вооруженного конфликта все. Думаю, император сейчас очень активно пытается его предотвратить. Ага, вот так примерно, скорее всего, и будет действовать центр. Устраивать диверсии, нагнетать, стравливать. Не удивлюсь, если и тут они приложили руку. Ясно, тогда надо купить зерна кофе, только мне нужно понимать, в каких он примерно условиях растет. Можем попробовать. Я распишу вам. Катя взяла новый блин. Расскажите, как ваша миссия прошла. Немного попозже, Катюш. Я посмотрел на часы. Жду новостей из Усмани. Как скажете, Дмитрий Николаевич, указания будут. Тоже пока нет. Делайте все в соответствии с планом, а как новости придут, соберемся все вместе, я сделаю объявление и раздам указания. Вы прям заинтриговали. Сверкнула голубыми глазами девушка. Хороших хоть новостей ждете? Жду отличных, а какие придут, посмотрим. Рассмеялся я и, встав из-за стола, вышел из дома. И замер. Что-то забыли, Дмитрий Николаевич? Спросил стоящий на страже Ваня. Да не пойму, что-то вроде изменилось, а что? Так деревьев нет, рассмеялся парень. Точно, вот они минусы оптимизации, не тебе радующий глаз зелени, не аромата цветущей яблони, только стены и крыши, непорядок. Случай, Вань, увидишь Клаву, передай ей, что я попросил по паре деревьев рядом с этим крыльцом посадить, и с крыльцом усадьбы тоже, больших или маленьких, маленьких, чтобы цвели, но с них на крышу нельзя было залезть. Понял, передам. Отлично, отдав чрезвычайно важное указание, я сошел со ступенек и быстрым шагом направился к калитке. Пока время есть, нужно посмотреть, как там прогресс с дорогой жизни, и подготовиться к встрече с главой достойных потомков. Просто посмотреть само собой обернулось полноценным рейдом за жемчужинами. Все началось с того, что я встретил Васильича, и он поведал о ситуации на рынке. Выслушав старосту, я согласился с выводами Вячеслава Матвеевича, что все это, скорее всего, связано со скупкой огненных и водных жемчужин. А раз такое дело, этим надо пользоваться. Ждать бойцов мы не стали, а быстро собрали магов, расселись на лодке и поехали, а потом поплыли. Да, реально удобные повозки изобрели наши головастые инженеры. Быстренько расчистив противоположный берег от скопившихся за ночь монстров, мы дошли до границы кристаллов, которая располагалась уже в 300 метрах от воды, и разделились на группы. Большинство магов по-прежнему не знали, что жемчужины можно доставать из каждого кристалла, и просто продолжили их ломать. А вот с каждым из посвященных, включая Феникса, я по очереди зашел и показал, как технологию усовершенствовать, то есть как повысить вероятность выпадения именно нужных жемчужин, то есть воды и огня. Последнему урок я давал Святу, а когда мы закончили, взяли с собой Влада, прибывший в поддержку отряд бойцов из 20 человек и пошли дальше в лес. Раз уж мы в кои-то веки собрались вместе, стоило уничтожить самые крупные кристаллы в округе. Как ни крути, а чем они больше, тем выше вероятность, что они произведут какую-то по-настоящему опасную зверушку. Мы немного оторвались от отряда сопровождения и выпустили жучков. Я нашел 26 и 27 уровень, сообщил Влад, чьи разведчики улетели вдоль берега влево. Эта херня, махнул рукой Свят, у меня 2 28 и 30, а у меня 2 31 и 33, похвастался я. Ух ты, далеко, все в пределах 500 метров по прямой, за мной. Мы углубились в лес, еще месяц назад это могло быть опасным предприятием, но сейчас, с моими новыми автоматами, это больше походило на прогулку. Забавно, что я последним испытывал свое же детище в боевых условиях. Вышло что надо, и, пожалуй, это было лучшее, что я делал в своей жизни. По сути, это был пневматический автомат, только подача боеприпасов и непосредственно сам выстрел производились при помощи тонких и сложных рун воздуха. Единственным минусом моего изобретения была его себестоимость. Ведь конструкция подразумевала обязательное наличие встроенной в приклад воздушной жемчужины. Без нее автомат быстро превращался просто в красивую железяку. Мы медленно шли между деревьями, постреливали в изредка нападающих монстров и, наконец, подошли к черному красавцу, почти двухметровому кристаллу 33 уровня. «Мы скоро», — кинул я командиру отряда сопровождения, и через секунду наша тройка оказалась в кристалле. «Вы уверены, ваше благородие?» — спросил Влад. «В чем?» «В том, что мы скоро выйдем». Видимо, главного гвардейца смутил полукруглый, похожий на закопанную в землю трубу тоннель, диаметром метров 6, по-видимому, очень большой длины. Его конец терялся во тьме. Здесь было тихо и пахло чем-то кислым. «Надо полагать, если мы просто будем стоять, к нам никто не придет», — снова заговорил Влад. «Надо идти». «Ну почему ты так думаешь?» — усмехнулся я. «Всегда же можно позвонить к обеду. Оружие к бою. Мои партеры подняли мечи. КХМ». Я удивленно посмотрел на них и указал на автомат. «А эти штуки я для кого делал? Черт, все никак не привыкну», — пробормотал Влад. «Меня оружие. А я вообще как-то и не думал, что его можно тут использовать», — почесал рыжий затылок Свят. «Между прочим, ваша недоработка, ваше благородие. Моя, конечно. Надо к таким хорошим вещам инструкцию прилагать. Учту», — рассмеялся я и, подойдя к стенке трубы, ударил по ней рукояткой меча. Громкий гудящий звук укатился в темноту. «А не перебор?» — покосился на меня Влад. «Кто знал, что она такая звонкая?» — ответил я, поднимая автомат. «Приготовились». Ждать пришлось недолго, почти сразу вдали послышались скребущие цокающие звуки. Очень много звуков, и они быстро приближались. «Интересно», — пробормотал Свят, вглядываясь во тьму, «а если мы помрем, что будет с Савино?» «А мне вот вообще не интересно», — шикнул я на него, «не каркай». Свят ничего не ответил, так как метрах в 20 перед нами появилась первая тварь, что-то вроде двухметрового муравья, только очень быстрого и с закрученным на манер скорпионьего хвостом. Но самой примечательной его особенностью было то, что он бежал по потолку. Свят выстрелил и попал монстру точно между жвалами. Тот заверещал и упал на землю. «Эф-эф, я-то думал, твою мать!» Последний мой рыжий помощник добавил потому, что на нас, перемещаясь по всем поверхностям, выскочили разом не меньше 15 таких же тварей, судя по шевелящейся темноте за ними, это было только начало. Огонь. Взял на себя командование Влад и первым нажал на спуск. Засвистели пули, и мы их реально слышали, так как сами автоматы работали очень тихо, но при этом мощно. Туннель наполнил визг раненых гадов. Дополнительный хаос в их ряды вносило то, что подстреленные на потолке падали точно на бегущих снизу сородичей. «Перезарядка!» — крикнул Влад. «Тоже!» — подхватил Свят. «Ну а я, чтобы дать ребятам время, со всей дури саданул вперед магией ветра». Воздушный удар пронесся по трубе и, смяв первые ряды монстров, отбросил их на второй. Образовалась шипящая щелкающая куча мала, и у нас было достаточно времени, чтобы перезарядиться и быстро расстрелять остатки тварей. «А кто сколько магазинов с собой взял?» «Когда мы закончили?» — спросил Свят. «У меня лично осталось 4. 8, — показал свою предусмотрительность Влад. «Тоже 8, — кивнул я. «Так что не хочу никого конкретно обидеть, но один из нас, смелый парень, любящий встречать врага лицом к лицу, рубить силой своих мышц, верной сталью и магией, почти, — хмыкнул я. «Ладно, готовьтесь, попытка номер 2». В этот раз я треснул по стене намного сильнее, и звоном мне здорово заложило уши. Цокот когтей раздался дальше, и количество атакующих монстров было больше. Нам, правда, это не помешало. Во-первых, теперь мы знали, что делать, а во-вторых, атакующим мешали тела погибших сородичей. Когда я в третий раз ударил по трубе, на обед никто не пришел. Добив мечами раненых, мы осторожно пошли по тоннелю, и через 50 метров я постучал опять. Никого. Через 100 снова. Тишина. И это уже стало напрягать. К тому же к запаху кислоты добавился аромат какой-то тухлятины. «Может, мы кого-то из раненых не добили?» – прошептал Свят. «Вряд ли», – помогал головой я. «Вон, кстати, кристалл. Где?» «А точно, до конца тоннеля и торчащего там черного кристалла оставалось 30 метров. Я снова лупанул в стену, и снова никто не появился. «Босс», – прошептал Влад. «Похоже на то», – кивнул я. «Все ко мне». Следующие 5 минут я накладывал на союзников дополнительные защитные и усиливающие руны. Также я зарядил по 2 магазина дополнительным поражающим элементом огня, именно для него были уязвимы муравьи, а босс, как правило, имеет тот же элемент. Готовы? Да. Тогда двинули. Встав в метре друг от друга, мы медленно пошли к кристаллу. 25 метров. 20. 15. Земля под ногами вдруг задрожала, и раздался очень громкий треск. «Назад!» — скомандовал Влад, и мы отбежали. Не зря, в 5 метрах от того места, где мы стояли, земля вдруг провалилась, а из образовавшейся дыры появилась метровая, размахивающая усами и щелкающая гигантскими жвалами морда. Огонь! 3 автомата затрещали одновременно, и пули буквально размололи огромную голову. Оглушительный рев твари быстро потерял в громкости и вскоре затих. «Все, что ли?» Свят сначала удивленно посмотрел на меня, а потом восхищенно на автомат. В эту же секунду кристалл в конце тоннеля замерцал. «Да, за мной!» Я рванул вперед и, прижав руку с черной поверхности, принялся высасывать из нее энергию. «Давай, давай, давай!» «Есть!» Кристалл со звоном лопнул, а в его белых осколках лежал черный шарик. «Осколки, быстро!» — крикнул я, хватая основную добычу. «Моя прелесть, средняя жемчужина тьмы, в хозяйстве точно пригодится». «Готово», — довольный Свят показал мешок с осколками, а еще через несколько секунд мы вернулись на землю. «Вот это класс!» — Свят нежно погладил автомат. «Как обстановка?» — спросил Влад, командир отряда сопровождения. «Тишина. Хорошо. Поделитесь с нами магазинами». Пока ребята распределяли амуницию, я проверил жучками окрестности и убедился, что ничего опасного поблизости нет. «Отлично, значит, надо быстренько зачистить 2 31-х кристалла, 1 30-й и можно возвращаться в деревню. По идее, уже должны будут прийти новости». За круглым столом в усадьбе собралось около 20 человек, и сейчас над ним повисла мертвая тишина. «Кто граф?» — пискнула Клава и тут же замолчала. «Я теперь граф», — повторил я только что подтвержденную Петром Алексеевичем новость. «Поздравлений не нужно». Едва я это сказал, как гостиная взорвалась этими самыми поздравлениями, а рыбак начал причитать, что все пиво или выпили, или увезли на продажу. «Я серьезно». Я поднял руку, и все тут же снова замолчали. «Поздравлений не нужно. У нас внутри коллектива ничего не меняется, разве что привыкайте говорить сиятельство. А вот на наши дела мой новый титул влияет напрямую. Надо срочно ехать в Усмань, ваше сиятельство». С места поднялась широко улыбающаяся Катя. «Там для графов положены субсидии, а также помощь в обработке земель и обустройстве. Надо срочно занять очередь. Именно в этот момент нужные люди уже все делают, и я теперь первый во всех очередях», — снова огорошил я своих. «Это награда. Так что да, через пару часов кто-то с доверенностью должен ехать в Усмань и всю эту помощь резко забивать на самые ближайшие даты. Я сама поеду», — заявила Катя. «Ну, тогда и к ликвидаторам заскочишь, там тоже кое-что перепало, и Влада или Виктора Харитоновича с собой возьми, чтобы меня постоянно не перебивали вопросами». Я быстро перечислил весь список положенных мне наград. «Такая награда от ликвидаторов нам очень кстати», – проговорил Виктор Харитонович. «Я съезжу с Екатериной Борисовной к ним. Это вы что там, ваше благо, простите, сиятельство, такого сделали?» – пробормотал ошарашенный Свят. «Императорскую дочку спасли, от девственности», – послышался шепот рыбака. «К сожалению, мне пока запретили что-то вам рассказывать», – развел руками я. «Государственная тайна, зато в свете расширившихся возможностей могу дать вам новые задания». «А что расширилось-то?» — крикнула Клава. «В первую очередь теперь я могу бить любого простолюдина розгами». Я оглядел лица собравшихся и улыбнулся. «Шучу. Ну слава бо, только женщин. Это дискриминация. Опять шучу», — рассмеялся я. «Сказал же, в наших отношениях ничего не изменится. А вот другие изменения есть. Кроме положенных субсидий и увеличенной помощи от империи, я теперь могу иметь в собственном владении много деревень, и радиус доступных для использования земель вокруг каждой сильно увеличен. Также я могу иметь вассалов. Можно я скажу, Дмитрий Николаевич?» Снова встала Катя. «Конечно, там же еще и обязанности есть», напомнила девушка, глядя мне в глаза. «В зависимости от общего числа людей нужно посылать военных в армию, а также налог платить придется с каждой деревни. Правда, через год. Вот именно, первый год я никому ничего не должен. Так что об обязанностях поговорим потом. Кстати, у подопечных графа также нет ограничений на сбор добычи в диких землях. С учетом нашего местоположения и цели это, наверное, самое главное. Главное, не спалиться на продаже на черный рынок обязательных к сдаче в империю деталей», — хихикнула сидящая прямо посередине круглого стола Акой. «Ну и в целом графам легче живется в этом мире», — закончил я. «Спорное утверждение, ваше сиятельство», — заметил Виктор Харитонович. «Да, улыбаться вам будут чаще, но и желающих всадить нож в спину прибавится. Новый титул, новый вызов». «Все так», — кивнул я. «Именно поэтому я хочу, чтобы вы все внимательно меня выслушали». Я развернул перед собой карту окрестностей Савина. «Сегодня сюда приедет глава пятой по величине в империи сталкерской гильдии, достойные потомки. С ним я буду вести переговоры о его участии в строительстве дороги жизни. Кто вдруг не знает, она начинается на другой стороне реки напротив бывших верхних бугров. Так вот, о чем бы мы с ним ни договорились, нам срочно эту самую дорогу нужно провести вот сюда». «А что там?» – спросила Клава. «Там очень богатые залежи известняка, и, получив доступ к ним, мы сможем сами производить цемент в промышленных масштабах. Оттуда до Лос-Сантоса всего 13 километров», – ткнул пальцем в карту Виктор Харитонович. «Если с ними не договориться, они будут мешать. Будем решать этот вопрос. В том числе и об этом я сегодня буду говорить со сталкерами. Даже с учетом прибывающих сил», – заговорил Влад, – «будет проблема с бойцами». «Будет», – снова согласился я. «Поэтому строительство кирпичной стены мы больше не откладываем и в первую очередь возводим ее. Также вам нужно провести масштабную вербовку в гвардию из тех людей, что уже присоединились, и обучить их воевать. Хотя бы на стенах, тогда освободившихся профи мы сможем использовать в других местах. Боеприпасов на тренировки не жалеть, а ликвидаторы помогут нам с укреплениями. Без запаса, но хватит людей», — Влад обернулся к главному гвардейцу Виктор Харитонович. «На этой неделе же прибудут еще больше 100 наших ребят, и из деревень постоянно приходит. Людей будем продолжать активно набирать», — снова заговорил я, — «и мастеров, и инженеров, и воинов, и работяг. Я просто хочу сакцентировать ваше внимание на том, что подготовительный этап развития Савина закончен. Дальше нужно качественное усиление, и я жду помощи от каждого из вас». Я обвел взглядом всех присутствующих, удостоверился, что красный кристалл настроен как надо, и немного подключил магию внушения. «Петр Андреевич и Матвей Александрович, от вас и ваших ребят я жду новых разработок и увеличения выпуска уже утвержденных изделий. Васек и Иваныч, вы сами все понимаете, продажа брони сейчас наша основная статья дохода. Мила, ты тоже все знаешь, нам нужны зелья и хороший урожай. Дарья Васильевна, вы должны как можно быстрее интегрировать своих людей в нашу жизнь. Аня, школа и больница должны работать, как и планировалось, это наши козыри для привлечения новых жителей. Васильич и Клава, вы должны пинать всех, я все сама сделаю, ваше сиятельство, интенсивно закивала женщина, будут по струнке у меня ходить, а Михаил Васильевич пусть по вашим делам ездит. Хорошо, я показал Клаве большой палец и снова вернулся к основной теме разговора, никто из вас не должен стесняться и останавливаться на достигнутом. Народу у нас, слава богу, теперь много, и есть еще деревни, так что просите, если что-то нужно, набирайтесь помощников и работайте. Свят, как закончим сейчас, останься, обсудим наших магов. Пора полноценно брать их в оборот. Как скажете, ваше сиятельство, вы с таким лицом говорите, Дмитрий Николаевич, тихо приговорила Мила, будто у нас тут война планируется. Нет, Мила, я как мог успокаивающе улыбнулся. Наоборот, я хочу как можно более крепкого мира, а чтобы его добиться, надо быть сильными. Ладно, все свободны, я буду вызывать того, кто мне понадобится. Переглядываясь, люди встали из-за стола. Васильич с Катей юркнули в ее кабинет, а ко мне подбежала Аня. В следующий раз князем вернешься, после того, как старые хвосты поедешь закрывать. Да, она ткнула меня кулаком в живот. Вряд ли в этом году, рассмеялся я. Извини, но, да я понимаю, ушла уже. Девочка выбежала вслед за остальными, а я снова сел, установил звуконепроницаемое поле и повернулся к Святу. Что там у нас по магам? Все неплохо. Помощник поскреб рыжую щетину. Кроме того, что мы не можем никому рассказать про другую магию и добычу жемчужин. Вернее, можем некоторым девчонкам вроде Тани, но они же не пойдут зачищать кристаллы. А преданные ребята вроде Дани не предрасположены к магии. Это устаревший концепт. Если Феникс научился, значит, те, кто постоянно находится рядом с красным кристаллом, тем более смогут. Как закончим, иди к Владу и выбирайте самых надежных, тех, кому можно на 100% доверять, будем из них делать магов. Я бы и местных взял, Ваню, например, и еще пару ребят. Всех бери, нельзя упускать такую возможность разжиться деньгами. Ну а девочки пусть городом занимаются, понял. А с жучками никого еще не хотите научить обращаться? Думал об этом, но нет. Это очень опасная штука, пока не к спеху. В общем, отберите надежных, но пока ничего им не говорите. Я еще каждого из них сакой обсужу. Понял, свободен. Свят умчался, а я взял листочек и принялся быстро писать. Сталкеры совсем скоро приедут, и в теории у нас с ними очень много общих точек интересов, надо костьми лечь, но выжать из Сергея Сергеевича максимум. Глава 8. Самым сложным во встрече с главой достойных потомков было показывать себя бедным, безинициативным родственником. Мол, да, строимся, но только с этой стороны реки, а на той нас вообще ничего не интересует. Дополнительно мешали и уже ходящие вокруг меня слухи. Благо хоть участие в операции против центра удалось удержать в секрете. Если бы я не знал дорогу, и мы не проехали мимо усадьбы Пантелеева, то есть вашей, я бы подумал, что мы заблудились, констатировал увиденные изменения в Савина Сергей Сергеевич. И это за месяц с небольшим, впечатляет, Дмитрий Николаевич. Стараемся, скромно произнес я. Приехали. Грузовики остановились у верхних бугров. Да, самые обычные грузовики, а на ту сторону реки мы планировали доставить гостей на самых обычных лодках. И сами вооружились обычными автоматами, луками и пневматическими ружьями. Вовсе незачем сталкерам знать, как у нас тут все налажено и устроено. А верхние бугры куда делись? Спросил главный сталкер, выпрыгивая из машины. Они к нам влились, коротко пояснил я, пока не вдаваясь в подробности относительно того, что на бумагах деревня все еще здесь и с сегодняшнего дня принадлежать будет мне. Ясно, пробормотал Сергей Сергеевич, оценивая место и явно мысленно уже разбивая здесь свою новую базу. Пойдемте к лодкам, кивнул я и первым зашагал к ждущему нас транспорту. Потомки прибыли составом в 40 боевиков, видно, хотели показать, какие они крутые и как выгодно с ними дружить. Я же, разумеется, воспользовался ситуацией и взял с собой минимальную группу, ни хрен остальным прохлаждаться. Хаем, нахмурился главный сталкер, оглядывая приближающийся противоположный берег. Я смотрю, вы уже начали дорогу жизни, решили попробовать свои силы, кивнул я. 300 метров готовы, но дальше расчищать не будем. Каждый воин, а особенно маг на счету, они заняты в строительстве Савина. Понимаю, протянул Сергей Сергеевич, и провел ладонью по темным волосам. Тем более, что чем глубже в дикие земли, тем больше кристаллы и, соответственно, опаснее монстры. Без должной подготовки и хорошего оружия потерь не избежать. «Давай, давай, пугай меня!» Я внутренне усмехнулся, а сам лишь пожал плечами. «Есть такое дело!» Лодка ткнулась носом в землю, и мы выбрались на берег. «Подготовились к нашему приходу», — рассмеялся сталкер, оглядываясь. «С утра зачищали?» «Ага, в очередной и явно не последний раз за сегодня», — соврал я. «Патронов расстреляли жуть. В этом еще один плюс дороги жизни», — назидательно поднял палец Сергей Сергеевич. «По ней постоянно будут передвигаться люди, и монстры в округе не будут накапливаться». «Ну, это не так критично для нас», — продолжил скрытую торговлю я. «Монстры все равно через реку не перебираются, только летающие. Если их, конечно, не ведет монстр класса А вроде большого метателя, но это большая редкость, и летающих тоже будут отстреливать. А вообще, хорошее место, мне нравится, и дорога сюда хорошая, и город вы явно через год тут капитальный отгрохаете. Я готов обсуждать условия нашего сотрудничества. Прямо здесь?» – спросил я, стараясь скрыть разочарование. «Согласно моим планам, мы должны были просто немного погулять, осмотреться, а финальную часть переговоров провести рядом с красным кристаллом. А почему нет?» – повернулся ко мне сталкер. «Мы будем говорить, а мои ребята пока сломают несколько кристаллов, так сказать, внесут посильный вклад, он будет бесплатным. Ох уж эти сказочки, а с другой стороны, пусть ломают, жалко, что ли, тут этого добра навалом. В глубину леса мы не пошли, просто сдвинулись немного в сторону от начала дороги жизни, и 10 сталкеров направились к ближайшим кристаллам. Остальные вместе с моими гвардейцами остались рядом с нами прикрывать, а если точнее, стоять и скучать, ведь монстров тут почти не было. Итак, Сергей Сергеевич сел прямо на землю и разложил поверх травы водонепроницаемую карту. «Я это вам уже показывал. Вот от этой точки до этой я хочу построить дорогу. Соответственно, где-то здесь нам нужна база». Главный потомок ткнул пальцем в противоположный берег, в то, что осталось от верхних бугров. «Да, я помню», — кивнул я. «А я вам тогда сказал, что не хочу, чтобы ваши ребята обижали моих людей, и обещали рассмотреть мое предложение и озвучить встречное. Подумали, настал самый сложный момент. По большому счету, я бы и без сталкеров все сделал. Да, чуть больше бы денег вложил, зато не имел бы поблизости неподконтрольную переменную, точнее, многочисленную и вооруженную неподконтрольную переменную. Но проблема заключалась в том, что 5 крупнейших сталкерских кланов уже разделили Воронежскую область между собой, и наш кусок достался потомкам. Так что они в любом случае сюда влезут, только, если я им откажу, влезут в качестве заведомо враждебной силы. Получается, что так или иначе нам с ними соседствовать, вопрос, на каких условиях. Моим главным козырем было то, что по закону сталкерам запрещено строить какие бы то ни было объекты ближе, чем в 10 километрах от населенных пунктов или границ владения аристократов. Подумал, кивнул я, смотря на медленно текущие воды реки. Я не стану возражать, если здесь будет начало дороги жизни. Плюс позволю сделать небольшой перевалочный пункт. Что же до основной базы, то, думаю, вам стоит построить ее километрах в 10 выше по течению реки. Это очень далеко, Дмитрий Николаевич, поморщился Сергей Сергеевич. 10 километров в каждую сторону, это 20. Да и простите меня, барон, если бы я хотел там сделать базу, на это мне не нужно было бы ваше разрешение. Ошибаетесь, невинно принес я. Государственная дорога заканчивается на подъезде к бывшей усадьбе Пантелеева. Дальше я ее строил на свои деньги. Кроме того, вся территория в радиусе 5 километров от бугров, Савина, усадьбы и еще ряда населенных пунктов принадлежит мне, и, соответственно, от них вы еще должны отступить 10 километров. Это вы ошибаетесь, расхохотался сталкер. Все, что вы сказали, относятся к землям графов, а вы пока еще им не стали. Стал. Собеседник открыл рот, потом посмотрел на меня и закрыл. Вы ведь шутите сейчас, Дмитрий Николаевич? В его голосе прозвучала плохо скрываемая угроза. Я люблю хорошие шутки, но предпочитаю серьезные переговоры вести серьезно. Я тоже, Сергей Сергеевич. Я отвинтил крышку фляги и глотнул воды. Поэтому я не шучу. С сегодняшнего дня я граф, и соответствующие записи внесены в реестр Усмани. Разумеется, мои доверенные лица подали документы на владение всеми фактически так принадлежащими мне деревнями. Кстати, Власова по согласованию с его жителями мы тоже пока решили туда добавить. Ничего страшного, вернем десяток самых плохеньких домиков туда, где они стояли, зато получим нехилый кусок земли, на котором я смогу устанавливать свои порядки. Мало ли пригодится, да и всякие щавелевы не будут туда совать свой нос. Извините, я не могу в это поверить. Главный сталкер резко поднялся. Ваше право, развел руками я. Тогда звоните, если будет что обсудить. Тем более все, что надо, вы уже увидели, а остальное мы можем решить и по рации. Я тоже встал и, не прощаясь, пошел по направлению к лодкам. Стойте, Дмитрий Николаевич, раздался через несколько секунд голос за моей спиной. Вы что, действительно теперь граф? Я остановился и, обернувшись, серьезно посмотрел в карие глаза сталкера. Не знаю, с кем вы привыкли общаться, Сергей Сергеевич, но я отвечаю за свои слова. Более того, вы на грани того, чтобы своими высказываниями меня оскорбить. Советую поменять тон. Стоящие за спиной лидера сталкеры переглянулись, а над берегом повисла тишина. Правда, ненадолго. В лесу раздалось шуршание, а потом выстрел, снесший голову очень не вовремя для него появившемуся волку-мутанту. Я прошу прощения за свои слова, после паузы снова заговорил главный потомок. Ну и вы меня поймите, это же непостижимо. В мирное время, вдали от столицы, 19-летнему сироте получить титул графа. Я слежу за происходящим в районе и... Сталкер вдруг замолчал, и его взгляд изменился. Или вы имеете отношение к тому, что в последние дни творится в Усмани? Я не понимаю, о чем вы говорите. В глазах Сергея Сергеевича на мгновение сверкнуло раздражение, но он быстро его погасил. Еще раз прошу меня извинить за это недоразумение, ваше сиятельство. Извинения приняты, кивнул я. Если вы готовы продолжить разговор, то давайте вернемся в Савино. Не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел к лодкам. Вторая группа, ждите остальных, распорядился главный потомок и вскоре догнал меня. Первый этап переговоров завершился трудной победой, но все самое интересное было впереди. Да, я тебе говорю, ведь радиус поражения заклинаний метров 200 был. Мы даже не видели этих уродов. При этом кто-то из них даже защитное поле лодки пробил. Николай со злостью пнул пенек, играющий роль стула. На втором таком же сидел Виктор, 50-летний, уже почти лысый начальник крупной базы центра, куда остатки разгромленного отряда пришли час назад. Скорее всего, это была совместная атака. Пробить поле в одиночку невозможно. Ну, может, совместная, скривился Николай, но это не важно. Важно то, что у них есть маги гораздо сильнее, чем мы думали. Они разгромили вербовочный лагерь Михаила и потом выследили нас, скорее всего, через Светлану, но ни она, ни я, ни кто-то другой этого не почувствовали. Светлана была в состоянии аффекта, она бы и младшего адепта у себя под юбкой не заметила. Виктор задумчиво почесал гладковыбритую щеку. Но ты прав, это новые данные, и их нужно передать в столицу. Жопой чую, ведь мы что-то проворонили. Николай запахнулся в плащ и встал напротив друга. Похоже, есть у них все-таки секретный отдел, и мы понятия не имеем, что им известно. Да брось, отмахнулся начальник базы. С нашим повальным набором был вопрос времени, когда их контрразведка кого-то сумеет подослать. Мы закладывались на это. Просто свернем вербовку, людей на атаку хватит, все равно это лишь антураж для основного. Миша у них. Коль, успокойся, поднял палец и посмотрел в серые глаза друга Виктор. Миша не знает имен, как и мы. Может, даже к лучшему будет, если он заговорит. Они начнут подозревать друг друга, и это внесет дополнительный раскол в их аристократию. В любом случае надо поменять дату операции. Я тоже так думаю. Виктор встал с пенька и, взяв Николая за плечи, силой усадил его на свое место. Но это будут решать в столице. Мля, Витя, это реально было мощно. Выдыхай, Коль. Начальник лагеря сел на корточки. Ну, есть у них несколько сильных магов. Ничего страшного, они попросту уже не сумеют ничего исправить. Все идет по плану, и скоро Нижегородская империя погрузится в хаос. Они захватили множество образцов нашей техники, не мог никак успокоиться Николай. И может быть, сумеют найти две наши затонувшие лодки. Это плохо, но, даже если вдруг их разминируют, они не успеют быстро расшифровать руны, их не дураки накладывали. Все, ты меня утомил, иди отдыхай. Когда будет связь со столицей, я тебя позову». Начальник базы резко встал и заспешил к штабу, а Николай так и остался сидеть на пеньке и уже в который раз анализировать побоище на реке. За весь обратный путь мы не обменялись ни словом и также молча вошли в усадьбу. Бойцы Сергея Сергеевича остались снаружи, что тоже было мне на руку. Едва мы зашли, как из своей комнаты выскочила Мила. Таща два мешка, она постаралась незаметно юркнуть за дверь. Честно говоря, я хотел пообщаться с ней после общего собрания, но замотался и не успел. «Давай встретимся здесь вечером», — шепнул я девушке, когда она пробегала мимо. «Хорошо, Дмитрий Николаевич», — кивнула она и скрылась за дверью. «Принесите нам чаю», — проходя в гостиную, — распорядился я. «Сию секунду, ваше сиятельство», — кивнула Дарья Петровна. Гувернантка Анна и Димы с радостью взяла на себя новые обязанности и теперь хозяйничала в усадьбе. Она загремела на кухне посудой, а я повернулся к угрюмому сталкеру. Разумеется, предварительно настроив красный кристалл, временно радиус его работы сократился до 10 метров, соответственно, мощность существенно возросла. Пока крайние меры я не использовал и сильное влияние на одно существо не включал. Это хорошо для допроса, но опасно для работы в долгую, ведь потом у собеседника могли возникнуть вопросы, чего это он вдруг на все согласился. На чем мы остановились, Сергей Сергеевич? На том, Дмитрий Николаевич, главный потомок откинулся на стуле, что мне нужен пункт ближе к началу дороги жизни, чем в 10 километров, иначе в нем нет смысла. Я вас понимаю, а вот вы меня, видимо, нет. Я побарабанил пальцами по столу. Даже если вы сделаете свою базу далеко, все равно мимо Савина будут ездить вооруженные люди. Это и само по себе мне уже не нравится, так вы хотите еще и базу неподалеку. Вы же знали суть моего предложения. Знал, но, откровенно говоря, сформулировать встречного не смог. Спасибо. Я взял чашку горячего чая, сделал глоток и продолжил. По правде, я мало что знаю о диких землях, и не имею там вообще никаких интересов. Мне было бы гораздо спокойнее просто развивать свое поселение на этом берегу реки. Я и рвался-то именно сюда, потому что надеялся, что здесь мне не придется лишний раз коммуницировать ни с аристократами, ни с военными и полицией, ни, простите, со сталкерами. Обнаружен фальшивый интроверт, хихикнула появившаяся на столе Акой. И между тем у вас неплохо получается, раздраженно пробормотал Сергей Сергеевич и тоже отпил из чашки. Я не сказал, что я не умею коммуницировать, без тени улыбки снова заговорил я. Я умею и говорить, и воевать. Просто не люблю этого. Так вот, я могу дать вам то, что вы хотите, но только если вы сумеете предложить мне что-то действительно интересное. Моей фантазии просто не хватает, чтобы придумать, что это, а деньгами, насколько я знаю, сталкер расплачиваться не любит. Да-да, я помню ваше предложение про 7 миллионов за каждый километр дороги жизни, но оно смешное. Мои люди принесут больше пользы в Савино. Он злится. Очень сильно, глядя на моего собеседника, подсказала лиса. Мне кажется, сейчас думает голову тебе оторвать. Смотри, как ноздри раздувает. Прям бычок, увидевший другого бычка, смотрящего на жопу самой толстой коровы в стаде. Не смеши. Главный потомок молчал долго. Он рассматривал цветочки на скатерти, усердно жевал свежий пряник, а на его суровом лице отражалась усиленная работа мысли. 15 миллионов за километр дороги жизни, расчищенный вами, наконец произнес он. За это вы позволите нам установить базу в 5 километрах южнее верхних бугров. Дорогу туда мы сами проведем. Нет, дружок, это совсем не то, чего я хочу. Пришла пора домашней заготовки. Сергей Сергеевич, я не хочу, чтобы вы подумали, что я просто какой-то упрямый ариста, но посмотрите на это. Я ткнул пальцем в случайно висящую на стене карту окрестностей. Сейчас здесь все красиво. С этой стороны я. Стой, пусть монстры, но, кроме редких залетных, они меня не трогают. Вы же предлагаете устроить тут пункт сбора хрен пойми кого. Нет-нет, я сейчас даже не имею в виду ваших ребят. Вы просто начнете постоянно ходить на ту сторону реки и разворошите осиное гнездо. Вон видите то красное пятно? Это Лос-Сантос. Сейчас от него до этого дома 22 километра. От вашей дороги будет 14. Вот мне кажется, эти 15 миллионов за километр никак не отобьют риски. К тому же, как я и говорил раньше, по факту, это будет меньше 15 миллионов, так как мои маги и бойцы будут не заняты Савино, а вынуждены торчать в диких землях. Зачем мне это? Деньги я и так заработаю. Электроника до магической эпохи, она мне тоже особо не нужна. Я могу купить ее на рынке без лишней головной боли. Жемчужины, они редко выпадают. Ха-ха. Дерево, с этой стороны его более чем достаточно. Железо, да, интересно, у меня скоро появится свое производство, но там крохи, да и не будете вы его таскать для меня. Глина у меня тут есть, и мы как раз начали строить кирпичную стену. Что там еще можно в диких землях интересного найти? Цемент, сверкнули глаза сталкера, а я чуть не подпрыгнул. Наконец-то, у меня уже язык устал болтать, а мышцы лица сохранять скорбное выражение, и даже не пришлось самому говорить что-то вроде: «Ну, может, только залежи известняка, но они не совсем по дороге». «Цемент?» Я снова задумчиво посмотрел на карту. «Да там вроде есть залежи известняка, но где-то далеко, 8 километров от верхних бугров, отклонение от дороги жизни всего 2. Сергей Сергеевич удивил меня своей осведомленностью, уж не имел ли он сам виды на это месторождение? Хренушки, это мое. ХМ, цемент это, конечно, интересно, но как нам его сюда доставлять? Надо вдоль всей дороги людей ставить, так в этом же и смысл дороги жизни». Собеседник всплеснул руками так, что едва не опрокинул кружку. «Пусть она даже будет 100 метров шириной, по всей длине мы ставим укрепление, наши люди будут ее постоянно патрулировать, а вы спокойно возить свой известняк». «А-а», разочарованно протянул я, «это вы опять говорите про то, что будет через год-полтора, когда вы тут обоснуетесь. Мне цемент сейчас нужен». «Так и дороги еще нет», — опешил сталкер, «пока вы построите. Ради такого дела я все ресурсы на это кину, и мы за 2 недели 10 километров расчистим. За 2 недели вы не наймем магов, если понадобится». Я вскочил и, изо всех сил изображая внезапную вспышку азарта, подбежал к карте. «Где тут месторождение?» «Чуть левее и выше». «Ага, тут примерно». Тут, я завис, обдумывая перспективы и одновременно стараясь показать, что уже жалею о своей вспышке заинтересованности. Да, это, пожалуй, интересно, но только если сейчас. Я вам уже говорил, ваше благоросиятельство, поморщился потомок, сейчас все войска заняты под Уфой, потом будут Самара и Саратов, мы пока не можем выделить силы. А-а, вздохнул я, жаль, но мы можем договориться с Лос-Сантосом, чтобы они вас не трогали. Вао! Пошла жара. «Давай, давай, накидывай. Это неплохо, но монстры меня беспокоят больше». Продолжая разглядывать карту, я почесал затылок. «А укрепить края дороги вы сможете?» «Ну, Сергей Сергеевич тоже встал и подошел ко мне. Я могу прислать людей, кто в этом разбирается. Там нужно много цемента, ну, это я тоже смогу обеспечить. А вы точно сможете найти магов для быстрого уничтожения кристаллов?» Отвечать я не стал, а просто посмотрел на гостя самым суровым из своих взглядов. «Ну, если сможете». Потомок заложил сцепленные в замок пальцы за голову. «Тогда тут есть о чем поговорить. Говорили мы еще 2 часа. И, если честно, собеседник заставил себя уважать. Несмотря на во всю мощь работающий красный кристалл, мое ментальное вмешательство и его очевидную заинтересованность в проекте, уступал он медленно. Но в итоге из-за стола я вышел удовлетворенным. За каждый километр 100-метровой в ширину расчищенной от кристаллов зоны потомки обязались платить нам по 15 миллионов и брали на себя обязанность по укреплению границ расчищенной территории, в том числе и того куска, что шел от основной дороги до месторождения известняка. Также, как вклад в расчистку того берега, в самое ближайшее время он обещал нам подогнать 2 грузовика патронов для автоматов и пулеметов. Кроме этого он пообещал защиту от бандитов, а вот от монстров нет. Но тут я уже рассчитывал на ликвидаторов, о которых, разумеется, пока не сказал. Пусть сюрприз будет. Взамен я разрешил достойным потомкам построить базу в 4 километрах севернее верхних бугров. Причем сразу обозначил штрафы и возможность расторжения договора в случае, если они будут вести себя плохо. Также мы ограничили допустимое количество сталкеров. Мне вовсе не улыбалось получить под боком полноценную военную базу. Впрочем, основной смысл всех моих переговоров заключался в том, что база здесь появится через 1,5 года, а деньги и помощь мы получим прямо сейчас, что в свете последних новостей выглядело очень хорошей сделкой. «Как прошло?» – спросил, подойдя ко мне, Свят. «Нормально», – ответил я, провожая взглядом отъезжающие внедорожники сталкеров. «У тебя как? Все ребята? Кому? По нашему с Владом, рыбаком и топором мнению, можно на 100% доверять, предупреждены и ждут собеседования вашей подруги. Давай тогда вызывай их в усадьбу, только по одному и ненавязчиво. Понял, ваше сиятельство, произнес Святый, широко улыбнулся. Черт, а ведь это реально лучше звучит, чем благородие. Согласен, я ткнул Рыжего в плечо кулаком. Давай, жду первого через 5 минут. Глава 9. Собеседование длилось 2 часа, и за это время я поговорил с 20 претендентами. Здесь были и люди из Савина, и гвардейцы, приехавшие с нами и Виктором Харитоновичем. Главным моим вопросом было, если я расскажу вам страшную тайну, обещаете ли вы, что о ней не узнает ни ваш лучший друг, ни родители? Все ответили утвердительно, и Ака одобрила каждого. После приватного разговора мы собрали уже всю группу в усадьбе, и там я снова врубил красный кристалл на максимум, а также подключил собственные умения и еще раз внушил то, что новые знания – это самая страшная тайна на планете. Выдадут только под пытками, вынесла свой финальный вердикт Ака, и то не все. Что ж, пыток исключать нельзя, и всем вам в ближайшие месяцы будет запрещено выезжать за пределы Савина, кроме как в составе большой группы наших. Проговорил я, всматриваясь и ощупывая ауру кандидатов. Если вы откажетесь сейчас, вам никто не скажет ни единого слова. Это последний шанс. Никто не отказался, все горели желанием узнать тайну и приносить еще большую пользу. Тогда делимся на 2 группы. Разделение прошло примерно пополам. Те ребята, что умели владеть магией и уже ходили в кристаллы, уехали со святым, топором и рыбаком, им предстояло на практике узнать, как можно легко добывать жемчужины, а вот остальные остались со мной. Их сначала ждал экспресс-курс магии по не самой распространенной ввиду своей негуманности, но весьма действенной методике. «Опустите шторы», – недобро усмехнулся я, когда мы пришли в школьный класс, где еще не успели вставить стекла после наших занятий с Фениксом. «И поймите главное, никто из вас не выйдет отсюда, пока вы не научитесь колдовать», кратенько пробежавшись по теории. Я приступил к индивидуальным тренировкам. Они заключались в насильственном внешнем накачивании резервуара моих учеников, в результате чего непривычные к нагрузкам магические каналы начинали гореть. Да, ребятам было больно, зато они начинали чувствовать свое магическое тело и спустя время уже самостоятельно двигали по нему энергию. Занятие закончилось, когда часы уже показывали 11 вечера. Я немного изменил стартовые условия. И даже когда у кого-то случался прорыв и он, обливаясь потом, сотворял огненный шар или сосульку, я его не отпускал. Принципиально важным было инициировать всех, и последним, к моему огромному удивлению, остался Даня. Даже молодой Ваня, едва не выпрыгнув после этого в окно от восторга, сумел зажечь на своей руке пламя. А вот моему водителю магия давалась тяжело, каналы он уже чувствовал, а вот выплеснуть энергию не мог. Ну не получается представить двигатель. Представь тогда, что вот этот стол, большая лампа, предпринимал я уже 100-ю попытку провести аналогию, а вот этот угол, вилка, просто подай на нее электричество и зажги, да не лупи ты по ней рукой, просто двигай энергию к пальцам, которую я сейчас через твое плечо лью, еще раз, в итоге получилось и у него, причем, как это водится после долгих неудачных попыток, получилось немного сильнее, чем было надо. Под общий хохот мы незаметно смели то, что осталось от парты, под шкаф и покинули школу. Завтра с утра идем на тот берег. Напоследок сообщил я и вызвал по рации Свята. Встретились с помощником мы снова в усадьбе. Как прошло? Спросил я, жуя подогретую магией куриную котлету. Да отлично. Свят огляделся, видимо, в поисках чего бы пожрать. В холодильнике лежит что-то, подсказал я. Да ладно, я потом в таверну схожу. Помощник решил не покидать звукоизолирующее поле и продолжил. В целом-то ничего сложного нет, ходили в самые маленькие кристаллы, и каждый из новеньких сумел вытащить минимум по 2 жемчужины, преимущественно нужных стихий. У вас как, все инициировались? Да ладно, Рыжий удивленно покачал головой. Я думал, 3 дня понадобится. Красный кристалл помог, он тоже, кивнул я, но и ребята старались. В общем, теперь у нас задача ходить в кристаллы по откату. Просыпаемся, собираем всех магов, что есть, и делаем заход. У кого мана кончается, сразу же возвращается в Савино и отдыхает или выполняет какую-то нетрудную работу. Надо сделать так, чтобы они находились поближе к кристаллам, так их резервуар пополнится намного быстрее. Восстановились, собрали группу и снова пошли. По моим прикидкам, В зависимости от силы бойца они смогут ходить от 3 до 6 раз в сутки. Разумеется, надо так все организовать, чтобы маленькие кристаллы били те, кто не знает секрет добычи жемчужин, а самые большие – те, кто посвящен. Средние жемчужины хоть и не часто выпадают, но стоят дорого. «Сделаю, Дим», – кивнул Свят и перевел взгляд на карту. «Думаю, за неделю мы расчистим дорогу до известнякового месторождения. Там, правда, скорее всего, гнездо крупных кристаллов. Не проблема. Мы сегодня за час зачистили 4 кристалла 30 уровня и выше. Да уж и, если честно, я до сих пор в шоке от твоих стволов. Кстати, жемчужины ветра тоже надо выбивать. Таких автоматов много надо. Согласен. Что там по другим объектам? Я видел, стену активно строит. Завтра еще активнее будут». Свят ткнул пальцем в окно. «С утра должны привезти недостающие машины для 3-й и 4-й линии производства кирпича. Отлично. А что по цементу? Надо же и под завод по его производству площадку уже готовить. Это к Кате, Дим. Но вроде они там наметили что-то у реки рядом с кирпичным заводом. Хорошо, поговорю с ней. Я доел котлеты и отодвинул тарелку. Тогда к тебе все. А что с центром?» Наклонив голову, вдруг спросил помощник. «А что с ним? Ну, наверняка же ты думаешь с ними что-то делать, Дим?» Необычно неуверенно пробормотал Свят. «Или это теперь только ваш с Фениксом секрет? Вот черт, как-то не ожидал я вспышки ревности от своего помощника». Впрочем, он был прав. За почти сутки, что прошли после моего возвращения, я ни словом не обмолвился о том, как прошла операция. «Блин, прости». Я постучал ладонями по столу. «Не секрет, конечно, просто навалилось все. Давай тогда еще и Влада позовем, все равно и ему рассказывать». Главный гвардеец примчался через 5 минут, и следующие полчаса я посвящал друзей, а именно так я к ним уже давно относился, в детали того, что произошло, и мои будущие планы. «Классно ты Сергей Сергеевича нагнул», — радостно заявил воодушевившийся Свят. «Да не то чтобы очень сильно», — усмехнулся я, — «но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Когда в Лос-Сантос собираетесь, ваше сиятельство?» Посмотрел на меня медленно попивающий яблочный сок Влад. «Да, думаю завтра еще тут лицом посветить, подтянуть по магии новообращенных и двинуть».